Глава 55. Существует поверье, что при входе в баптистерий Сан-Джованни физически невозможно не посмотреть наверх. Лэндон, бывавший в крещальне не один раз, вновь ощутил мистическую силу, заставлявшую поднять голову к потолку. Высоко над головой раскинулся восьмиугольный свод более 80 футов в поперечнике. Он мерцал и поблескивал, напоминая россыпь тлеющих углей. Полированная поверхность более миллиона крошечных смальтовых кусочков янтарно-золотистого цвета, вырезанных вручную из стекловидной глазури, отражала падающий на них под разным углом свет. Мозаичные картины, размещенные в 6 концентрических кольцах, изображали сцены из Библии. Эффект свечения верхней части помещения усиливался проникновением света сквозь круглое отверстие в куполе, совсем как в римском пантеоне, и маленькие узкие оконца, утопленные в толще камня. Они фокусировали свет, чьи лучи, казалось, можно было даже потрогать. В полутемном помещении те походили на потолочные балки, положение которых, правда, все время менялось вслед за движением солнца. Пройдя с сиеной вглубь помещения, Лэндон поднял взгляд на легендарную потолочную мозаику. Многоярусное изображение рая и ада, очень похожее на их описание в «Божественной комедии». «Данте Алигьери видел это ребенком», — подумал Лэндон. «Вдохновение, неспосланное свыше». Он посмотрел на центральную фигуру мозаики высотой в 27 футов, расположенную над главным алтарем. На ней был изображен Иисус Христос в момент страшного суда над праведниками и грешниками. По его правую руку праведники получали вечное блаженство, а по левую руку — грешники. Обрекались на вечные муки. Их побивали камнями, поджаривали на крюках и пожирали разные твари. За пытками надзирала огромная мозаичная фигура сатаны, изображенного инфернальным чудовищем-людоедом. Каждый раз при взгляде на него Лэндон невольно вздрагивал. Она еще 700 с лишним лет назад взирала на маленького Данте Алигьери, приводя его в ужас и в конечном итоге вдохновив на красочное описание происходящего в последнем круге ада. На пугающей мозаике был изображен рогатый дьявол, пожирающий человека с головы. Торчащие у него из пасти ноги несчастного напоминали о грешниках, наполовину зарытых вниз головой в восьмом круге Дантова ада. «Вот Люцифер, познавший наказание», — подумал Лэндон, вспомнив строчки из творения Данте. Из ушей сатаны выползали две огромные извивающиеся змеи, тоже пожиравшие грешников, отчего казалось, что у дьявола три головы, совсем как изобразил Данте в последней песне своего ада. Покопавшись в памяти, Лэндон вспомнил строчки Данте. «Одно лицо являлось впереди, а остальные два — по сторонам. Три пасти раскрывались, и каждым ртом он грешника терзал и зубы разом в трех теней вонзал». Лэндон знал, что трехликость сатаны не была случайной и имела символическое значение. Она как бы уравновешивала единство и троичность Святой Троицы. Глядя на мозаичное изображение дьявола, Лэндон пытался представить, какое впечатление оказывало на юного Данте, который год за годом посещал службы в этой церкви и молился под страшным взглядом сатаны. Но в это утро профессору казалось, что Люцифер не спускал глаз с него самого. Он быстро перевел взгляд на балкон второго этажа баптистерия. Женщинам разрешалось наблюдать за совершением таинства крещения только оттуда. Затем на гробницу антипапы Иоанна 23-го. Бронзовая позолоченная фигура на покоящемся на консолях саркофаге, казалось, парила в воздухе, невольно вызывая ассоциации с монахом-отшельником или каким-то хитрым трюком фокусника, демонстрирующего левитацию. Наконец, Лэндон опустил взгляд на нарядную мозаику мраморного пола, на котором, как считалось, нашли отражение средневековые представления об астрономии. Скользнув взглядом по сложным черно-белым узорам, он остановил его в центре помещения. «Вот оно, это место», — подумал он, — зная, что именно тут крестили Данте Алигьери во второй половине XIII века. И смело у источника крещения вторичного приму певца венок, продекламировал Лэндон, и его голос разнесся гулким эхом. «Мы на месте». Сиенна удивленно смотрела туда, куда показывал Лэндон. «Но тут же ничего нет». «Это сейчас», — ответил Лэндон. В центре мозаичного пола располагался большой красновато-коричневый восьмиугольник. Он выглядел явно чужеродным и нарушал изящный узор мозаичного пола. Казалось, он служил просто крышкой, которой закрыли дыру в полу, что полностью соответствовало действительности. Лэндон быстро объяснил, что первоначальная крестильная купель представляла собой большой восьмиугольный бассейн в самом центре помещения. Если современные купели обычно стоят на возвышении, то раньше они находились в достаточно глубоких бассейнах, и в них крещаемый мог окунуться с головой. Лэндон представил, какой крик поднимали дети от страха в этом каменном зале, когда их окунали в большой бассейн с ледяной водой, некогда находившийся посреди зала. «Таинство крещения было холодным и пугающим», — продолжил Лэндон. «Настоящий обряд посвящения, даже опасный. Рассказывают, что Данте однажды даже прыгнул в купель, чтобы спасти тонущего ребенка. Как бы то ни было, первоначальную купель заложили плитой в XVI веке. Сиенна оглядывала помещение с заметным волнением. Но если купели Данте больше нет, где Игнацио спрятал маску?» Лэндон понимал, что ее тревожило. В этом огромном зале было много укромных мест за колоннами, статуями, гробницей, в нишах, алтаре, не говоря уже о галерее наверху. Излучая уверенность, профессор повернулся к двери, через которую они вошли. «Мы начнем отсюда», — объявил он, показывая на участок справа от врат рая. На приподнятой платформе за декоративной металлической оградой был установлен высокий шестиугольный постамент из резного мрамора, напоминавший небольшой алтарь или столик для службы. Своим утонченным изяществом резьба напоминала перламутровую камею. Мраморный постамент венчала плита из полированного дерева диаметром около 3 футов. Сиенна неуверенно последовала за Лэндоном, который поднялся по ступеням и прошел за металлическую ограду. Оказавшись рядом с постаментом, она внимательно посмотрела на него еще раз и удивленно охнула, поняв, что это такое. Лэндон улыбнулся. «Вот именно. Это не алтарь и не столик. Полированная деревянная вершина оказалась крышкой, закрывавшей полую чашу». «Крещальная купель?» — спросила она. Лэндон кивнул. «Если бы Данте крестили сегодня, то это было бы здесь». Не теряя времени, он сделал глубокий вдох и, дрожа от нетерпения, взялся за деревянную крышку, приготовившись ее снять. Ухватившись за крышку покрепче, Лэндон сдвинул ее и осторожно положил на пол возле купели. Затем заглянул в темноту неширокого колодца и невольно вздрогнул при виде представшей перед его глазами зловещей картины. Из темноты на него смотрело мертвое лицо Данте Алигьери.